шестой параграф шестой главы. Как с помощью воды продлить жизнь? В предыдущих параграфах мы лишний раз убедились, какой замечательной жидкостью является вода. Безусловно, с ее помощью можно увеличить, а можно и сократить продолжительность жизни на 30-40 лет. Следует выделить 6 главных факторов, влияющих на качество и продолжительность жизни при потреблении воды. Качество воды, режим приема воды внутрь, суточное количество омовений, высота расположения источника над уровнем моря, количество жителей в населенном пункте и техногенное загрязнение воды в данной местности. Качество потребляемой воды, в свою очередь, можно разбить очень условно на 6 категорий. Идеальная вода А1 в наше время может быть только высоко в горах. Чуть похуже ключевая, колодезная или артезианская вода, при условии, что почва и воздух вокруг – свободны от техногенного влияния человеческой деятельности, от миллионов вновь синтезированных и неизвестных природе химических веществ. Далее с убыванием качества. Консервированная А2, очищенная в фильтрах А3, водопроводная, тест по 1800 показателям А4, российская водопроводная, тест по 30 показателям А5, наконец, нестандартная, непроверенная по качеству вода А6, в экстремальных случаях приходится пить воду с риском для жизни А7 и А8. С падением качества воды от А1 до А8 продолжительность жизни сокращается на несколько лет. Очевидно, что пренебрегать качеством потребляемой воды не следует. Заболевания почек и печени при плохой воде совсем не редкость в наше время. До 80% заболеваний человека вызваны потреблением некачественной воды. Ранее мы детально обсудили, что питье воды по отношению ко времени приема пищи имеет большое значение. Идеальное питье – это свежие качественные овощи, в которых содержится до 99% биологической воды. Свежевыжатые овощные соки, которые следует употреблять не позднее 10 минут после приготовления – идеальный вариант потребления жидкости, хотя дорогой и отнимающий много времени. О соковом питании мы поговорим позже. А сейчас сосредоточимся на времени приема воды по отношению к приему пищи. Напомним, что восполнение воды происходит в основном через толстую кишку. Поэтому питье воды натощак – единственный способ пополнить запас воды в организме и продлить предстоящую жизнь от 1 до 3 лет. Мало кто уважает это свойство нашего организма. Усилия по правильному употреблению воды вовнутрь могут быть дополнены наружным использованием воды. Это очень полезная процедура. Она увеличивает ожидаемый срок жизни на несколько лет, если она регулярна и на всю оставшуюся жизнь, а не только по праздникам и в короткие отпускные дни. Как бы ни старались городские власти, увеличение количества жителей в городе снижает качество воды и тем самым сокращает вероятный ожидаемый срок жизни. Житель деревни в 100 дворов имеет преимущество в ожидаемом сроке жизни в 1-3 года по сравнению с жителями города со 100-тысячным населением и более 3-5 лет по сравнению с 2-миллионным населением. Очевидно, что качество горной воды, прошедшей очистку возгонкой, а затем вымерзанием в ледниках, идеально. Поэтому жители высокогорных населенных пунктов, пьющие эту воду, имеют дополнительную прибавку к ожидаемому сроку жизни в 2-4 года по сравнению с другими жителями. Техногенное загрязнение воды в современном мире может свести на нет все наши усилия по правильному использованию воды. По данным Всемирной организации здоровья, за последние 10 лет частота токсических поражений печени увеличилась в 6-8 раз. В районах широкого использования пестицидов нарушение функции печени наблюдается у 40% населения. Как видим, дело дошло до того, что о степени загрязнения почвенных вод можно судить теперь через нарушение функционального состояния печени человека. Раньше эксперименты велись только на мышах. Существует тесная связь между обезвреживающим действием печени и состоянием иммунной и других систем, защищающих внутреннюю среду от загрязняющих веществ, поступающих извне. Но нельзя игнорировать или только регистрировать катастрофические последствия техногенного давления на качество и продолжительность жизни населения Земли. Недопустимо производственный прогресс обменивать на регресс здоровья населения нашей планеты. С учетом всего вышесказанного. Первое. Пейте, когда хочется, но только натощак. Второе. Душ, ванна, обливание, обтирание, водный плащ и другие водные процедуры ежедневно 1-2 раза. Третье. Следите внимательно и постоянно за качеством потребляемой воды. Четвертое. Суточное потребление воды 2-4 литра. Чем выше температура окружающей среды, тем больше надо пить воды. Если следить за временем приема воды, ежедневно 1-2 раза принимать водные процедуры и пользоваться только качественной водой, хотя бы в диапазоне А1-А3, то вероятностный срок предстоящей жизни можно продлить до 15 лет.